«Мы так тобой гордимся, дочка», — с высоты задранного носа соизволил похвалить меня отец и напутствовать заодно. «Будь умницей и слушайся учителей. А типа у меня выбор есть», — твой аппа верно говорит. «Внученька», — поддерживая посыл отца, заговорила Пакпая, до этого рассматривавшая школу. «Учись хорошо, и тогда получишь от меня очень хороший подарок по окончании школы». «Ну, допустим, это вообще не аргумент, особенно вспоминая подарочек, который бабуя с Хими выбрали на мой день рождения. Блин, лучше бы уж я приставку попросил, все профита было бы больше», — прикидывал про себя, глядя на довольное лицо Хальмани. «Нет, это же надо было додуматься купить мне, набор дорогущей косметики от какой-то там корейской компании Сувхаса. Пришлось изображать неземную радость от получения столь желанного подарка. А куда деваться? Кстати, чуть не забыл тебе сказать», — встрепенулся Джук. «Звонил твой будущий учитель физкультуры Пак Хичжин и сказал, что встретит тебя в холле школы за полчаса до начала занятий. Он хочет обсудить время твоих тренировок». «О, да, еще одна прекрасная новость, которую на мою голову пару дней назад свалил отец, поведав о том, что мной сильно заинтересовался преподаватель физкультуры. А все потому, что я, олень безрогий, умудрился пробежать стометровку чуть ли не на рекорд Республики Корея. И теперь меня ждет увлекательнейший аттракцион под названием «Индивидуальная программа по легкой атлетике», а конкретно по бегу на короткие дистанции. В общем, просто прелесть. Куда бы спрятаться? Мимо нас, провожаемый почти такой же когортой родственников, прошлепал знакомый пацан, с которым мы вместе сдавали вступительные. Он, как и я, держался от всех в стороне, пока остальной народ кучковался небольшими группами. Хотя нет, вру, была еще девчонка, что тоже оставалась в сторонке от всех поступающих в тот день. Правда, ее я пока что не видел. «Я пойду», — сказала Лалиса, морщась от того, что Хими поцеловала ее в щеку. «Позвони, как закончатся уроки, дочка», — сказала мама, — «и я тебя встречу». «Да-да», — махнула рукой девочка, уже заходя в здание. «И чего она нас стесняется?» — задал вопрос Джоук, садясь за руль. У него было еще свободное время, чтобы отвезти жену с матерью домой, прежде чем возвращаться на работу. «Можно подумать, ты вел себя иначе, когда был в ее возрасте», — заговорила Пакпая, уже находясь на пассажирском сидении сзади. «Помнится мне как, Омма, я все понял. Не начинай», — немного смутился мужчина, заводя двигатель. Хими просто молча улыбалась, наслаждаясь столь знаменательным событием в жизни младшей дочери. «Лучшая школа страны», — думала она, — «какая же молодец». Как и ожидалось, в холле меня сразу поймал учитель физкультуры. «Лалиса Ян», — окликнул меня Пак Хичжин, когда я старался незаметно в толпе проскочить в сторону класса, где у нас должны были начаться занятия. «Не судьба», — только и подумал, направляясь к преподавателю. «Аньон Хасио, Сансинним», — поздоровался с поклоном и замолчал, ожидая, что скажет преподаватель. «Идем со мной», — начав движение, приказал мужчина. «Времени сейчас у нас немного, и поэтому я буду краток. Мы с директором Ю решили, что тебе нужна индивидуальная программа подготовки. Сейчас я отдам тебе твое расписание». Дошли до учительской, расположенной в кабинете там же, где я проходил собеседование под номером 77. Усевшись за свой стол, Хичжин полез в ящик стола и извлек оттуда лист бумаги формата А4, протянув его мне. «Держи», — поднимаясь, сказал он. «Там все указано. Теперь может идти на занятия. Только после окончания уроков загляни в спортзал. Нужно будет кое-что уточнить». «Хорошо», — уже направляясь на выход, сказал я. Смотреть это дурацкое расписание не стал, а засунул его в рюкзак и пошел искать свой класс. Потом гляну, а сейчас лучше поторопиться. Тем временем в классе, куда попала Лалиса, идет представление новых учеников. Ребят всего двое. Парень уже выступил перед классом, а сейчас рассказывает о себе девочка. «Люблю играть на акустической гитаре, а также», — Син Чион замолкает и поворачивает голову на стук, долетевший от закрытой двери. Весь класс, включая учителя корейского языка и литературы Чжи Ингука, оборачивается на этот стук. В дверь просовывается голова Лалисы. Сходу заметив знакомые лица, девочка уже целиком просачивается в помещение. «Аньон Хасио, Сосинним», — кланяется опоздавшая, обращаясь к преподавателю. «Простите за опоздание, но я не сразу нашла класс. А вот и наша последняя новенькая», — поднимаясь со своего места, произносит Ингук, обращаясь к классу. «Проходи, садись за шестую парту. Как раз будешь сидеть с Чион Ян», — мужчина кивает на девочку, стоящую у доски. Только Лалиса уселась и достала все необходимое для урока, как преподаватель вновь обратился к ней. «Лалиса Ян, ты расскажешь о себе после Чион Ян». Девочка, услышавшая это, молча кивнула и явно о чем-то задумалась, не обращая никакого внимания на взгляды, кидаемые в ее сторону одноклассниками. «Она же не кореянка», — шепнула одна из учениц своей соседки, кивнув в сторону Лалисы. «Что она тут забыла?» Подружка лишь пожала плечами и не стала развивать эту тему. Она сейчас слушала, что рассказывает о себе Бананчик, кореец, родившийся и живший вне Кореи, а затем вернувшийся в страну у доски. Чион продолжила рассказывать о себе, когда все успокоились и обратили внимание на нее. «Мне также нравятся маленькие собачки. И чего я буду о себе рассказывать? Здрасте, я Ким Лалиса и...» Дальше моя фантазия как-то застопорилась. «Блин, ну не рассказывать же им, что я Жека и вообще нахожусь в перманентно пришибленном состоянии с момента попадания сюда. Вот это будет номер, если я поведаю такое. Спасибо, Чион Ян», — поблагодарил выступающую преподаватель и отпустил. «Можешь садиться на свое место». Студенты похлопали в знак благодарности, а затем взгляды всех присутствующих скрестились на третьей новенькой, которая так и сидела, глядя куда сквозь окно, не замечая ничего вокруг. «Лалиса Ян, теперь твоя очередь, выйди и расскажи нам о себе, пожалуйста». Услышав, как учитель назвал мое имя, вынырнул из размышления и поплелся на Голгофу. «Я так-то человек не стеснительный, но вот реакции этого тела говорят мне, что Саун как раз была из таких». Откинув лишнее волнение, как уж смог, и заговорил. «Аньон Хасио, пока я представлялся и рассказывал о себе, украдкой наблюдал за народом. Одни, блин, корейские лица, причем довольно некрасивые в основной своей массе. На остальные части тела аборигенов я давненько уже не смотрю, потому как смотреть там практически ни на что. Опять же, за редкими исключениями. Можно даже сказать, у меня эстетический визуальный голод нарисовался в полный рост. Хотя вот эти двое новичков, что поступили со мной, вроде ничего так, даже где-то симпатичные, если прищуриться сильно. В коридорах школы искусств Санхва на переменах происходит практически то же самое, что и в школах по всему миру, но, разумеется, со своим колоритом. Мальчики тусуются исключительно с мальчиками, а девочки соответственно с девочками. После окончания урока из класса выходят ученики, кучкуясь своими компаниями. Где-то по двое и по трое ребят и девчонок, а где-то и целые компашки. Одной из таких больших компаний был подхвачен Джангук, третий новичок в классе. Самая большая компашка ребят быстро обступила его. «Сколько тебе лет?» — задал один из одноклассников вопрос новичку. Это был Досоль, самый старший в классе парень и по совместительству негласный лидер их компании. 18, ответил явно чувствующий себя неловко парень. Он не привык быть в центре события и старался всегда находиться в стороне от больших тусовок. Однако в данный момент обстоятельства вынудили его выйти из зоны комфорта. «А в какой месяце и какого числа у тебя день рождения?» — спросил еще кто-то из парней. «Совсем недавно был день рождения, 26 августа». «У-у-у», — прикинул Досоль. «Так получается, ты самый младший из нас всех. В Корее вполне естественно спрашивать возраст нового знакомого, потому что иерархия в обществе построена именно на старшинстве по рождению. В основной массе своей это так. Есть исключения, но они довольно редки, потому как людей из высших слоев общества всегда кратно меньше, чем представителей среднего класса». Сразу вслед за парнями в коридор вышли и две новые девчонки, что-то обсуждающие на ходу. «Вообще я родилась в небольшом городке Нортгемптон, что на восточном побережье Америки», — рассказывала мне Чион, — «но потом, когда мне исполнилось 5 лет, родители решили переехать в Сидней. То, что она старше меня, мы уже выяснили. Это вообще всегда выясняют первым при знакомстве все корейцы. Вот вообще все. А я хоть и выгляжу как уроженка Таиланда, на самом деле кореянка на 3/4 и родилась в Пусане», — рассказываю уже я, пока мы топаем в сторону туалета. «Что-то захотелось посетить белого друга, хотя вроде бы и не с чего. Вы когда в Сеул переехали?» — спрашивает Чион, ставя свой рюкзачок на раковину, когда мы уже добрались до места назначения. Сидя на толчке, что-то не тянет общаться, поэтому восседаю молча, думая о бренности бытия. «Газетка бы не помешала», — пришла в голову довольно своевременная мысль. «Чего я туплю? Есть же телефона, телефона, телефона. Чукча-куша. Стоп, это не то. Лалиса, подожди», — слышит вопрошающий голос из непрекрасного и не такого уж далека. «Какие все нетерпеливые, блин. Даже обделаться человеку спокойно не дадут. Что ты хотела? Задал я вопрос чуть погодя, покинув кабинку. Я тебя спросила, когда вы в Сеул переехали? Обернувшись ко мне недовольно морща носик, повторяет Чион. Так когда, задумался ненадолго, пока мыл руки. А действительно, когда мы в начале июня прилетели, так и не дождавшись ответа, решил рассказать про свое прибытие в столицу Республики Корея Чион. Была такая жара, моя новая знакомая закатила глаза и приоткрыла рот. Просто ужас. Я думала, умру. А разве в Сиднее не бывало жарко? Так мы не в самом Сиднее жили. На окраине вдали от моря. Там такой влажности нет. Жара, ладно. Ты лучше подумай о том, как здесь зимой будет хорошо. Вернулись мы в класс к самому началу урока. Дальше нас ждала царица науки и ее бессменная кормчая госпожа Юнхани. Не то чтобы бессмертная, но дама в возрасте. И вообще, как я понял, она тут работает чуть ли не с момента создания школы. В общем, фиг ее знает. Так как остальная часть класса не заинтересовалась нашими персонами, мы, собственно говоря, вдвоем и ходили весь день. Когда выходили с последнего урока и уже собирались прогуляться, я вспомнил кое-что. «Подожди меня здесь, я пока сбегаю до спортзала», — обратился к Чион, выбрав направление движения. «Ладно», — легко согласилась девчонка. «Я пока Омми позвоню». Она просила, чтобы я сразу набрала ее, как занятие закончится. Я-то уже звякнул маме и предупредил, что пройдусь пешком. «Пхими, конечно», — поворчала, но настаивать не стала. Слава богу, Пак Хичжин был на месте. Он, правда, был немного занят, а потому сунул мне в руки еще один лист формата А4 и отправил на все четыре стороны. Когда мы с Чион уже вышли на крыльцо школы, я вспомнил про другой листок, что мне был вручен все тем же преподавателем физкультуры. Достав его, углубился в чтение, нацепив очки. «Черт!» – выругался я, прочитав, что там написано. «Ты чего?» – остановилась Чион, непонимающе глядя на меня. «Да мне Сансиним Пак Хичжин дал отдельное расписание на физкультуру», потряс я бумажкой в руке. «Зачем?» «Слишком хорошо пробежала стометровку на вступительных экзаменах». «А-а-а», понимающе закивал Чион. «И что там? Много часов поставили? Да жуть вообще!» Вполне искренне возмутился я. «Каждый день после окончания уроков нужно будет ходить и пару часов убивать на тренировки. А ты не хочешь? Вообще ни капельки. Лучше уж домой к синтезатору поближе. У тебя есть синтезатор?» На этот раз уже Чион остановилась первой. «И ты умеешь на нем играть?» «Ну, вроде умею», – пожал я плечами. «Я тоже музыку люблю. Только у меня акустическая гитара», – девочка повела шеей. «Клавишные не мое». «Круто», – восхитился я и тут же предложил. «Можно будет что-нибудь вместе сыграть?» «Мелкая, постой!» Услышали мы окрик со спины и обернулись одновременно. К нам быстрым шагом приближался Джинсу, убирая телефон на ходу. От услышанного я скрипнул зубами. «Аньон», улыбаясь во все 32 зуба, поздоровался парень и начал разговор с наезда. «Ты чего трубку не берешь?» Чион как-то странно потупила глазки и пододвинулась поближе ко мне. «Аньон, Джинсу, аппа», просто поздоровался я, не став говорить ничего по поводу мелкой, и обернулся к спутнице. «Чион, познакомься с моим другом. Это Ким Джинсу», вернув взгляд на парня, указал рукой на соседку. «Джинсу, аппа, познакомься с моей новой подругой. Ее зовут Син Чион. Аньон Хасио, Чион Ян. Аньон Хасио, Джинсу, аппа», ответно поздоровалась девочка, даже слегка покраснев и, кажется, еще сильнее прижалась ко мне. «Чего это она?» Скосился на Чион, а потом до меня дошло, и я не сдержал улыбку. «Боже мой, да она стесняется. Ути, моя лапочка, так почему трубку-то не берешь? Я тебе звонил раз 5, как она так может с парнями просто разговаривать?» Думала Чион, идя рядом с новой знакомой и косясь на парня. «А он красивый и странный, как все парни. Звук у телефона выключен просто», — ответил, начав прикидывать, как теперь буду совмещать тренировки, которые на меня навалил Сансиним с занятиями танцами. «Ты звонил по поводу тренировки сегодня?» «Да, но не только», — кивнул Джинсу и полез в карман за телефоном, который стал надрываться и требовать внимания. «Омма звонит», — глянув на экран смартфона, оповестил нас парень и принял вызов. «Она еще и занимается вместе с парнями», — мысленно изумилась Чион. «Ужас какой! Я бы так не смогла». Глава 12. Место действия. Сеул. Помещение для съемок, арендованное для дочерей Ким Джуком. Время действия. 13 сентября 2009 года. День. Обстановка в помещении уже оформлена практически так, как описывала ее Лали со своим родным. Кресло с ушами стоит рядом с камином, Над очагом на металлической табличке отчетливо виден символ Салазара Слизерина. Присутствует небольшой круглый стол, на котором лежит всякая мелочевка. Так как впоследствии выяснилось, что вести профессиональную съемку не способен ни один из членов семьи Ким, включая Джука. Отец, к слову, сбежал от нас, и это не метафора. При первых намеках на его персону во время обсуждения сего вопроса, в итоге было принято решение найти оператора на стороне, ну или хотя бы того, кто учится и получает профессиональные навыки в данном направлении. У меня подобных знакомых не нашлось, и за дело взялась Анни. Она вообще как-то уж слишком экспрессивно и излишне энергично включилась в процесс подготовки съемок. О, как приперло то, бедный Джук, кажется, отдал все деньги, что у него были в принципе, лишь бы не слышать ее стенания по поводу платьев и прочих финтифлюшек. Смех смехом, а мужика было и правда жалко. Особенно стало совсем жалко, когда Сонми устроила чуть ли не истерику, упав на диван лицом в подушку со словами: «Раз так, то я с вами вообще разговаривать не буду». Выкинула этот фортель после того, как Джук намекнул на то, чтобы мы умерили свои аппетиты. После концерта, устроенного Анни, родитель, конечно, поупирался аж целые сутки, но не смог выдержать осуждающие взгляды Пакпа и Хими. Я благоразумно в этом дурдоме участия не принимал. Ну его нафиг, где мои перчатки? С недовольными нотками в голосе задала вопрос Сонми, уже сидя в кресле и держа в руках отпечатанную книгу. Дорого, блин, обошлись нам 10 первых и по факту единственных пока экземпляров книги. Гарри Поттер и философский камень. Когда отец услышал цену, которую запросили печатники, как мне показалось, он чуть ли зубами не скрипнул, но все же безропотно расплатился. Причина высокой цены оказалась довольно проста. Мало заказали, ценник большой. Много заказали, ценник умеренный. Очень много. Тут в принципе понятно все. Вот они, держи, протянул я сестре пресловутые перчатки из шелка, которые она заказала у мастера, как и платье, в коем сейчас восседала на кресле Аки царица Савская. Образец платья. С платьем чуть не приключился конфуз, когда мастер, старичок лет 150 на вид, указал на то, что в те времена платья европейцы носили уже с открытым верхом. Ну, то есть ключицы должны быть видны. Надо было видеть лица Хими и Сонми в этот момент. Если бы взглядом можно было убить, боюсь, дедок не дожил бы даже до конца этого дня. Однако, под ехидные комментарии мастера ли был выбран удовлетворивший всех образец, в котором сейчас Анни и восседает с недовольным выражением на лице. Мне лично мастер показался мужичком с юмором. Как он моих, красавчик. Чтоб еще раз я взялся с ней что-то делать вместе. Прикидывал расклады на будущее, отходя назад к парню, которого завербовала Сонми быть оператором. Да ни за что на свете. Все нервы мне вымотало своими хотелками и улучшениями. Еле отбился. Как я понял, оператор, как и сестра, студент Корё, только с другого факультета. Типичный кореец. Вот прям почти карикатурный. Почему ты разговариваешь со мной так неуважительно, маленькая девочка? Выдал этот перец местного разлива, когда нас представила друг другу Анни. А я всего-навсего после того, как поздоровался, решил перейти сразу к делу и предложил свое видение подготовки и проведения съемочного процесса. Ну да, заговорил с ним по-простому, без лишних экивоков. Но чего выеживаться-то сразу? Нет, я этих местных закидонов точно никогда не пойму. А Анни, зараза, как специально выбрала парня младше себя и, разумеется, с учетом того, что он с ее параллели старше меня. В общем, я вновь оказался самым младшим, и был определен в «принеси, подай, иди нафиг не мешай, да и наплевать». Так, приготовились, скомандовал Чживанха, стоя уже возле камеры, которую этот сноб обосрал словесно, когда впервые ее увидел. «Дешевка», фыркнул он тогда и уточнил, «баланс белого не настроить». «Хрена ты, чувак», губу раскатал. Посетила меня мысль в тот момент, чтобы купить профессиональную камеру с такой настройкой, нужно потратить в 5 раз больше, чем стоит это. Да, я изучил этот вопрос практически досконально, а потому знал уже тогда, что настоящая профессиональная камера стоит от 5000 вечно зеленых президентов. Такую сумму на всякую фигню даже Сонми не способна выморщить из Джука, а я у бабули. Начали. Указав на Сонми рукой, скомандовал старт съемок оператор, и Анни, откинувшись за ухо, заговорила. «Добрый вечер. Позвольте представиться, я Ким Сонми, и сегодня вы услышите удивительную историю, произошедшую с одним моим хорошим знакомым». Беря в руки книгу со стола, начала играть Анни, и говорила она, Разумеется, на английском. Вау! Мысленно восхитился я, стоя немного в стороне от Ванха. Выдает сестренка. Даже голос изменился. Кинул взгляд на сидевшую в это время в углу Хими, которая, приложив ладошки к щекам так же, как и я, по всей видимости, оценила актерский талант своей старшей дочери. Гарри Поттер и философский камень. Глава первая. Мальчик, который выжил, приступила тем временем к чтению книги Сонми удивительно профессионально, играя голосом, как тембром, так и интонацией. Мистер и миссис Дурси проживали в доме номер 4 по Тисовой улице и всегда с гордостью заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди. Уж от кого-кого, а от них никак нельзя было ожидать, чтобы они попали в какую-нибудь странную или загадочную ситуацию. Мистер и миссис Дурсль весьма неодобрительно относились к любым странностям, загадкам и прочей ерунде. Процесс пошел, мысленно похвалил себя я, направляясь к Химе и присаживаясь рядом на такой же пластиковый стульчик. Кто молодец? Я молодец. Пока Анни читала под запись книгу, Лалиса наклонила голову на плечо матери и незаметно для себя заснула. Химе лишь улыбнулась, увидев, как ее младшая дочь сопит, иногда морщась во сне. «Устала, маленькая моя», ласково проведя рукой по волосам девочки, прошептала женщина и вернула все свое внимание на старшую дочь, которая в данный момент делала первые шаги на пути к своей мечте. Место действия – Сеула. Небольшой ресторанчик. Время действия – это же время. За одним из столов данного заведения сидят двое мужчин возрастом чуть за 40. Весь стол заставлен мисочками и тарелками с заказанными блюдами. Невысокая кореянка заполняет его доставленным ею заказом клиентов. Вроде бы уже и поставить то все принесенное некуда. Однако девушка очень ловко умудряется отодвигать представленные на столе тарелочки и мисочки, компонуя их так, что по непонятным причинам местечко находится. Девушка уходит, забрав опустевшую посуду, и мужчины возобновляют беседу, прерванную появлением официантки. «Слушай, Хён», — обращается Хёнсок к своему единственному настоящему другу, — «ты чего такой странный сегодня, весь какой-то задумчивый? Мы почти полгода не встречались, а ты сидишь будто кимчхи протухшие на стол подали. Что случилось?» «Это я так, потянувшись за такпокки, по сути такпокки, это пресный пток в жидком остром соусе. Основу блюда составляют колбаски из рисовой муки кареттак, которые корейцы чаще всего покупают в виде полуфабриката. Кареттак имеют нейтральный вкус, а потому добавить к ним можно практически любые ингредиенты. Изначально блюдо такпокки имело скорее кислый вкус, однако со временем стало острой уличной едой. Начал говорить Джук. Устал просто. Да и девочки последнее время устроили мне веселую жизнь. Про младшенькую ты рассказывал, а что умудрилась натворить Сонми? В том-то и дело, что они сейчас сговорились, ответил Джук и стал пережевывать пищу, но так и не доживав до конца продолжил. Представляешь, Лалиса написала книгу, а Сонми ее будет читать под запись, изображая Джуму в летах. И угадай, кто за это все платит? Ха! Как-то излишне жизнерадостно выдал Хёнсок, лучше кого-либо понимая, о чем идет речь. «Тебе смешно?» — скривился Джук, беря со стола стопку, наполненную саджу, и кивая на такую же стоящую рядом с собеседником. «А что мне делать?» Мужчины выпили, не чокаясь, и быстренько закусили, и лишь затем продолжили беседу. «Крепись, Хён, крепись. А вот мои вроде вошли в ритм и больше проблем не доставляют», — заговорил Хёнсок, решив поведать о своих подопечных, тем самым отвлекая друга от семейных трудностей. Присутствуют, конечно, разного рода мелочи вроде небольших травм и болезней, но без этого никуда. Кстати, встрепенулся мужчина. СБС, Seoul Broadcasting System, южнокорейская телевещательная и радиовещательная частная сеть, предложили неплохой контракт. Это хорошо, кивнул Джук, припоминая, с какими трудностями пришлось столкнуться его другу в самом начале пути, когда он решил создать свое агентство. «Да, чуть не забыл. Хими приглашает тебя в гости. Придешь? Твоя омма еще в Сеуле?» С подозрением взглянув на друга, задал вопрос Хёнсок. «Нет, он не боялся госпожу Пакпаа. Просто в последний раз, когда они виделись, матушка Джука умудрилась насильно, невзирая на вялые протесты мужчины, познакомить его с дочерью своей подруги, от которой Хёнсок впоследствии еле отбился. «Все никак не можешь забыть, Дахи?» — с ехицей спросил Джук, быстро поняв, почему был задан вопрос. Одарив друга многозначительным взглядом, Хёнсок перевел разговор на другую тему, давая таким образом однозначный ответ на его вопрос. «Расскажи лучше Элалисе», — предложил он, а про себя подумал. Ну и имечко придумала госпожа Пакпая своей внучке. О процессе переименования младшей дочери лучший друг поведал в самом начале их посиделок. Она вообще молодец, с удовольствием начал говорить Джук. Поступила в школу искусств Сэнхва. Правда, что ли? Да я сам был удивлен. Ее документы в эту школу подал на удачу, и дочка не подвела. Она очень много занималась, и вот результат – поступление в лучшую школу страны. Тебе есть чем гордиться, Хён. Это так, самодовольно подтвердил мужчина. Она, кстати, снова занялась музыкой и еще танцами. Записалась в какую-то танц-студию и ходит туда почти каждый день. Но если честно, то не представляю, как она будет совмещать это все со школой и занятиями бегом. Музыкой, решил уточнить Хёнсок. Как человек, зарабатывающий на миску риса, крутясь в индустрии развлечений, мужчина не мог не поинтересоваться. Сделано это было чисто на автомате, без каких-либо далеко идущих планов. Да, снова занялась музыкой. Джоук потянулся за кусочком мяса, сейчас жарящимся вместе со своими товарками на небольшой жаровне в центре стола. И у нее даже кое-что стало получаться. Дирижер Им Таюн ее похвалил, когда мы отмечали день рождения Лалисы в Пхе-Плаза Сяул. Он там был со своими друзьями из России. Услышав имя самого известного в стране дирижера Кореи, глава небольшого музыкального агентства из второй волны встал в стойку. Нюх бывшего идола завопил во всю глотку. «Взять, хватать, мое». На самом деле все 3 года, что существует его агентство, Хёнсок боролся с ветряными мельницами, пытаясь вылезти всеми правдами и неправдами наверх, восстанавливая для этого связи, утерянные давным-давно. Однако для достижения этой цели нужны победы его айдолов, которые по большому счету еще не вышли на сцену, а пока еще только готовятся к дебюту. Первые шаги сделаны и есть некоторые успехи, но это мелочь, особенно если посмотреть на таких монстров, как SM, Юб, Суби Интертейнмент и еще парочка титанов индустрии. Акционеры давят и торопят, подумал Хёнсок. Как будто не знают, что не стоит торопиться выпить свой суп из кимчхи, русский аналог. Всему свое время. Нет, все равно подгоняют. И что сказал уважаемый дирижер Им Таюн? Похвалил Лалису за то произведение, что она написала и сыграла на свой день рождения. Они там с Оммой что-то обсудить решили по поводу дочки. Я не вмешиваюсь. Ты же знаешь, музыка – это не мое. На самом деле нехватка толковых авторов как текстов, так и музыки — ахиллесова пята всех агентств, и все они гоняются за профессионалами в этой области, скались на конкурентов. Тягаться с верхушкой Хёнсок даже и не мечтает. Но все же, а отправь ее ко мне, Хён, неожиданно предложил Хёнсок, прикидывая в уме, что он все едино ничего не теряет, даже если дочка друга окажется бесталанной. И если повезет, то агентство может получить пока никому неизвестного композитора. Да и Лалиса будет под присмотром. Он по-настоящему любил Джоука и его семью. Не потому, что свою так и не завел до сих пор, нет. Просто он понимал, как ему повезло с другом. В самые трудные для него времена, когда от него отвернулись все знакомые и так называемые друзья, Джоук остался рядом и поддерживал, а иногда и откровенно тащил его из той пучины безнадеги, в которую свалился мужчина. Такое не забывается. Не вижу никаких препятствий, пожал плечами Джоук и разлился Джу по стопкам. Только скажи, когда и куда ей подойти? Хёнсок кивнул, друзья на этот раз чокнулись, держа стопки обеими руками, и вновь выпили. Вернулась та же официантка и забрала освободившуюся посуду. «Ты так и не надумал жениться?» – спросил Джоук, возвращаясь к нелюбимой теме разговора для Хёнсока. Мужчине просто захотелось подшутить над товарищем, но ответ он получил неожиданный. «Знаешь, я в принципе и не против бы», – вертя в руке палочки, как-то задумчиво произнес Хёнсок, а затем закинул в рот кусочек мяса с жаровни. У Джоука непроизвольно округлились глаза. Только вот в чем проблема. Ни на ком, увидев реакцию друга, Хёнсок не сдержал усмешки. «Что тебя удивляет? Я не молодею». Джоук по-новому взглянул на товарища. «Раз сходу подшутить не удалось, стоит продолжить в этом же направлении», — подумал он и предложил. «Моя Омма может помочь». Сказано это было как бы между прочим, но Джоук отслеживал реакцию друга. На этот раз глаза округлились у Хёнсока, и он, подавившись, закашлял. Ха-ха, выплюнув кусочек недожеванного мяса, согнулся над столом друг и кое-как откашлившись заявил: «Не вздумай». Джоук от всей души рассмеялся. Реакция была именно такой, на которую он и рассчитывал. Пожалуй, даже чуть более эффектной. «Боишься?» — прищурился Джоук и, улыбнувшись, успокоил товарища. «Не переживай, я же тебе друг, а не враг, и так тебя подставлять точно не буду». Хёнсок неодобрительно помотал головой, недовольно глянув на друга. «Еще пара таких шуток, и мне не жена понадобится, а доктор или нечто более страшное». Место действия. Один из салонов красоты Сеула. Время действия. 13 сентября 2009 года. 6 часов после полудня. Напротив зеркала на высоком вращающемся стуле сидит Лалиса. Рядом в точно таком же расположилась Сонми. Сестры только что сделали педикюр, и сейчас решается вопрос, какие прически хотят девочки. «Омма будет ругаться», — говорит Сонми, глядя на Лалису. Младшая сестра не отвечает, продолжая молча смотреть на свое отражение, задумавшись. Она только что попросила мастера сильно укоротить волосы. Старшая сестра, услышав это, не смогла промолчать. «И в школе могут возникнуть проблемы», — продолжает убеждать мелкую Сонми. Лалиса склоняет голову на бок, рассматривая свое отражение в зеркале, поджав губы. «Чертовы патлы, как же вы достали! Задолбался я каждое утро вас расчесывать!» Размышляю, прикидывая все за и против короткой стрижки. Но как бы там ни было, Сонми права, разборки с матушкой сейчас будут лишними. Не до этого пока. Мастер, девушка лет 20 с хвостиком, стоит рядом молча, держа в руках расческу и ножницы. А уж про Хельмани я вообще молчу. Многозначительно заканчивает Сонми, и на ее лице появляется улыбка. Покосился на сестру. Смешно, блин, ей. А мне что делать, маленькая госпожа? Вступает в уговоры мастер. У вас очень красивые волосы. Зачем вам их укорачивать? Кинул взгляд через плечо на мастера. И это туда же. Бабье чертово. Сговорились они, что ли, все? Ну, вот чего хорошего в длинных волосах, что в них такого? И, видимо, устав ждать и наклонившись к сестре, спросила Сонми. Хорошо, обреченно согласилась со словами старшей родственницы Лалиса и обратилась к мастеру. Просто подровняйте и все. Мне показалось, что не только Анни издала облегченный выдох. На самом деле дела мои идут довольно неплохо последнее время. Да что уж там говорить. Хорошо идут дела. Потихоньку приступил ко второй книге о Гарри Поттере, и мы смогли записать несколько глав «Философского камня». Возникли небольшие проблемы с субтитрами для видео. Не то чтобы это сложно. С технической точки зрения, фигня. Но вот работа с ними времени занимает просто невероятное количество. С танцами тоже вроде ничего так получается. Парни даже косятся периодически. А все потому, что прогресс налицо. И по местным меркам это что-то из разряда читерства. Уж не знаю почему так, но двигаться мне все проще и проще с каждой тренировкой. Правда, это не освобождает меня от повторения движений по 100 раз подряд. В этом, пожалуй, самая затыка. Лень, матушка накрывает с головой. Иногда. Хотя если смотреть на картину в целом, то это не совсем правда. Расписание у меня такое, что будь я в своем старом теле, взвыл бы уже на первой неделе. Здесь же как будто батарейка В. Все время хочется двигаться. Это настораживает. Придумала тоже. Короткая стрижка, покосившись на сестру, думает Сонми, а затем возвращается к созерцанию того, как мастер легкими движениями работает с ее волосами. Надо набрать Аппу, а то он что-то не звонит. Зазвонил телефон Лалисы. Девочка с молчаливым вопросом в глазах посмотрела на мастера, что сейчас занимается ее волосами. Так и внула, давая понять, что клиентка может ответить на звонок. Аньон, Юнха Аппа, приложив смартфон к уху, здоровается девочка. Снова этот музыкантишка, пренебрежительно скривившись, думает Сонми. И чего она в нем нашла? Да, сегодня буду. Мы же с тобой все уже обсудили. Мастер попросила Лалису переложить телефон к другому уху. Джиджун мне другое говорил. Надо будет с ней сходить и посмотреть на этих парней. И вообще, попробовать записать? Спрашивает Лалиса и, задумавшись, прикусывает нижнюю губку, забавно нахмурив брови. Ну, хорошо, я подумаю. Сансин ним сказала, что у меня просто превосходно получается перевоплощение на сцене. Вильнули мысли Сонми на свою мечту и тут же перескочили на иное. И почему Лалиса не хочет начать выкладывать книгу сразу? Ведь прилично уже записали. Да и Ванха со мной согласен. Только вот субтитры эти. Девушка бросила очередной взгляд на младшую сестру. Та тем временем продолжает разговаривать по телефону. Есть у меня одна идея, но ее лучше при встрече обсудить. Выслушав ответ, девочка продолжает. Потому что надо показывать. На словах это не получится объяснить. По крайней мере, не все. Еще что-то придумала, удивляется Сонми, слушая разговор сестры и разглядывая маникюр на правой руке. Вот бы мне так, и откуда она только берет все эти идеи. Договорились. Аньон, Юнхаппа, заканчивает разговор Лалиса и убирает смартфон в карман джинс, в который она сегодня вырядилась несмотря на жару. Глава 13. Место действия. Сеул. Студия танцев. Время действия. 13 сентября 2009 года. Вечер. В помещении довольно жарко и немного душно несмотря на работающий кондиционер. Парни отрабатывают последовательные синхронные движения одного из разучиваемых ими каверов. Открываются двери, в студию заходит Лалиса. Увидав, что ребята еще не закончили, девочка тихонько проходит вдоль стенки и присаживается на одну из скамеек, стоящих вдоль стен. «Молодцы!» – хвалит мемберов своей группы. Мембер – участник или член группы. Джиджун – когда музыка останавливается и все замирают на месте, завершив последние движения. Аньон – парни – поздоровался я с присутствующими. Аньон, Лалиса. Аньон, Аньон, мелкая. Полетели ответные приветствия, и только Джинсу выделился, снова назвав меня мелкой. Вот ведь, надо же, с ехидством в голосе направляясь к скамейке, на которой лежит полотенце, и начинает говорить Хавон. Джинсу даже ни разу и не сбился. Я все слышу, недовольно покосившись на друга, ворчит Джинсу. Слышатся необидные смешки. Юнха подсаживается к Лалисе. Ну что, готова поделиться своими мыслями? В общем-то, да, кладя смартфон на стол, отвечает девочка. Только не знаю, как все отреагируют на мои слова. Вы же предпочитаете работать в стиле хип-хоп, а как мне кажется, это слишком узкая направленность. Меня лично другие стили и не интересуют, задумчиво произносит Юнха и добавляет, но пока дела идут не очень хорошо. Вот как раз поэтому я и решил обратиться к тебе. Лалиса вопросительно смотрит на парня, не произнеся ни слова. У тебя странный взгляд на вещи, вдруг признается юноша и, заметив приподнявшиеся брови девочки, быстро добавляет. Я имею в виду в хорошем смысле. Ничего такого, спасибо, это ладно. Ну, а как парни, готовы выслушать мелкую? С долей иронии задает вопрос Лалиса. В последний раз Мичжун четко дал понять, что мое мнение вообще никого не интересует. Не начинай. Ладно, он же извинился потом. Ага, скривилась девочка. Только после того, как ты его фактически заставил это сделать. Но извинился же, уточнил Юнха. Нормально, они тебя выслушают. Мы уже все обсудили, так что не переживай. Это довольно неприятная история произошла 3 недели назад, как раз во время репетиции, на которой парни приняли решение запилить кавер на хит местной группы Super Junior, дебютировавшей аж 4 года назад и сейчас рвущей всех и вся на эстраде. Я тогда по наивности решил высказать свое мнение о том, что не имеет смысла заниматься подражательством и нужно искать свой путь, а в ответ получил отлуп в словесной форме от этого самого Мичжуна. «Да что ты понимаешь, сама даже танцевать толком не умеешь, а лезешь с советами», услышал я тогда отповедь от слегка раздраженного небольшой неудачей парня. «Вот если честно, будь я в своем теле, то послал бы его так далеко, что он бы неделю искал то место, куда ему предстоит отправиться, а так пришлось промолчать, только зубы сжал», послав его про себя и даже мысленно соизволил направление указать, чтобы человек не плутал. Вроде мелочь, но эта мелочь вполне доходчиво показывает уровень отношения к девушкам в корейском обществе. И оно еще раз наталкивает меня на мысли о том, что лучше дел с парнями не иметь никаких. Хотя эти ребята вроде ничего так. Если бы меня сейчас спросили, почему согласился им помочь, я бы скорее всего ответил, как истинный еврей. А почему я не должен помогать? Меня учат тому, что мне интересно на халяву. Причем учат на совести, денег при этом не берут. Глянул тут на досуге, сколько стоит обучение у профессиональных преподавателей, и чуть не посидел. Цены, жуть. За такие бабки, что запрашивают, они должны. Нет, просто обязаны выпускать как минимум Хоакинов Кортесов. Настоящее имя – Хоакин Педрах Риес. Родился в 1969 году в Кордобе, Испания. Всемирно признанный гений танца. Причем делать они это обязаны бесперебойно. Да и парни нормальные, потому и решил помочь. С меня не убудет. Да и на самом деле стало просто интересно, получится ли хоть что-то из задуманного. Да чего мне-то переживать. Это вам надо, задумался я на пару секунд и затем кивнул. Хорошо, идем. Эй, парни. Обрадовавшись, подскочил Юнха, привлекая к себе внимание ребят, сейчас разбредшихся по своим делам. Пришлось ждать, пока вернется Вичан, а это именно он убежал в туалет, пока был перерыв. Обосрался бедолага от усердия, хохмил я про себя, глядя на то, как парень бегом возвращается в студию. Эван, оно как людям хочется стать знаменитыми. Пашу так и лошади. Правда, толку пока маловато. Ну, это дело поправимое, я надеюсь. Народ расположился вдоль двух стен студии. Пришлось выходить на середину зала, чтобы было видно всех, а самое главное меня. Что происходит? Наклонившись к Хавону, спросил шепотом Вичан. Юнха сказал, что у них с Лалисой появилась идея, как нам стать знаменитыми, также шепотом ответил парень. Мы кое-что с Юнха по телефону уже успели обговорить, пока я добирался до студии, в принципе он меня поддержал. Успели также обсудить общую концепцию, разумеется, не вдаваясь в детали. Выйдя в центр, я повернулся лицом к парням и почесал висок, прикинув, с чего начать. Надо бы для начала похвалить народ, что ли. Где-то слышал, что лучше всего начинать новое дело с позитивчика. Рядом со мной встал Юнха, готовый поддержать в случае чего. Мне оно так-то ни к чему, но это все-таки приятно. Мы с Юнха оппай кое-что придумали, начал я говорить, окидывая взглядом парней. В общем, вам нужна смена стиля и надо найти еще одного мембера в группу. Ответом на прозвучавшие предложения была гробовая тишина, которая меня, честно говоря, даже приободрила, и я продолжил вещать. У нас уже есть идея по поводу общей концепции, и мы на днях приступим к работе над несколькими треками. Тексты песен в черновую у меня уже готовы. Тут началось оживление. Что за песни? Кто автор? В каком стиле? Зачем еще один мембер? Полетели вопросы от парней. Слушайте, решив не размениваться на мелочи и не отвечать на вопросы, продолжил я. Вы сейчас делаете упор чисто на хип-хоп и РБ стиле с небольшими вкраплениями поп, но это всего-навсего одна часть аудитории. Я же предлагаю двигаться сразу по нескольким направлениям, не зацикливаясь на одном. Да подождите вы. Пришел мне на помощь Юнха, когда парни вновь загомонили и начали сыпать вопросами. Дайте договорить человеку. Вау. Девчонку причислили к роду людскому, достижение, однако, слегка нервничая, мысленно хохмил я, кивнув в благодарность парню и дождавшись, пока все замолчат, продолжил вещать. В кей-поп-индустрии, как правило, мемберам групп придумывают образы, и все должны вести себя соответственно им. Мы так делать не будем. Вновь наступила гробовая тишина, разрыв шаблона налицо. Кажись, даже Юнха посмотрел на меня в этот момент с противоречивым выражением на лице. Хавонаппа, обратился я к парню, что учит меня танцевать, зачем тебе кого-то изображать, если, по сути, ты уже сейчас являешься дэнс-машиной и просто классным парнем со своеобразной харизмой. Вышеупомянутый выпрямился и выпятил грудь вперед, сидя прямо на полу, а затем, указав на себя обеими руками, развел их в стороны. Поняли, да? С апломбом заявил он, обращаясь к друзьям, и засмеялся. Никто и не спорит, так и есть. Пошли подтверждения моих слов от парней. Джиджунаппа, указал я на другого мембера группы, ты бесспорный лидер, хотя по старшинству находишься на третьем месте. Я пару раз видела, как ты умудряешься найти нужные слова, чтобы поддержать необходимую атмосферу в группе. Ну и в конце концов ты же все это затеял, это твоя вина, неожиданно выдал Джинсу. Все присутствующие вытаращились на парня, не понимая, в чем дело. «Да-да, твоя», укоризненно глядя на Джиджуна, повторил самый старший из ребят. «И я рад, что ты тогда притащил меня сюда», сказав последнюю фразу Джинсу, заулыбался, добившись нужного результата. «Спасибо, Хён», немного смутившись, кивнул Джиджун. «А самое главное», повысил я голос, «чтобы меня хорошо расслышали в начавшемся гомоне, ты владеешь английским на высоком уровне, в отличие от остальных, и это сильно поможет в общении с иностранными фанатами». На этих словах парни начали отводить глаза в стороны, будто что-то их заинтересовало в углу или в другом конце студии, даже на потолке. «Идем дальше», не стал я акцентировать внимание на этом моменте. Хотя, откровенно говоря, хотелось постебаться над их уровнем владения культовым для любого корейца английским языком. Блин, да я в первый год, когда начал учить английский язык, уже мог им пользоваться в разы лучше, чем эти представители самой трудолюбивой нации в мире. А вот Джиджун и правда хорош. Мичжунаппа, я никогда не видела, чтобы так двигались, как ты, обратился к третьему мемберу группы. Тебя хоть сейчас можно выпускать на балетную сцену. Твои движения настолько плавны и изящны, развел руки в стороны, приподняв плечи, и помотал головой, показывая тем самым, что у меня нет слов, насколько круто он смотрится, когда танцует. Тут я ни разу не соврал. Парень настолько хорош, что порой, мне кажется, будто смотришь не на человека, а на порхающую гимнастическую ленту. Ну, это, ты скажешь тоже, потупился парень, явно смутившись. «А когда ты вот так смущенно улыбаешься, то становишься настолько милым, что это даже невыносимо», — добавил я масла в огонь и не прогадал. Мичжун порозовел. «Блин», — подумал, разглядывая парня, — «ну прям детский сад с барабанами». «Ладно, идем дальше». Вичаннаппа, услышав свое имя, парень встрепенулся. «У тебя просто потрясающе фотогеничное лицо. Я видела твои фотки в сети. Ты скромный, и эта твоя особенность делает тебя очень привлекательным в глазах окружающих». Замялся парень и начал краснеть так же, как и Мичжун до него. «Спасибо, я в общем, спасибо». Юнхаппа перевел взгляд на стоящего рядом парня и задумался на показ, а затем просто махнул рукой и, вернув взгляд на рассевшихся у стен парней, сказал: «Юнха просто крутой, и тут я решил чутко приколоться и кое-кому отомстить. Да свершится моя месть, беспощадная и неотвратимая. Месть, сладкая месть. А то стою тут как незнамо кто и убеждаю непонятно зачем этих великовозрастных обалдуев. В общем-то понятно зачем, и тем не менее. Ну вот, кажется и все», — произнес я и замолчал в ожидании реакции, которая не заставила себя долго ждать. Выпалил Джинсу, оскорбившись до глубины души. Парень даже вскочил от негодования. «А я, а что ты?» — продолжил я прикидываться дурочкой. «Про меня что, сказать нечего что ли? Зачем?» — кинул через плечо вопрос, направившись к сколу, на котором стояли бутылочки с негазированной питьевой водой. Взяв одну из них, попытался открыть. Не получилось. Снова попытался, но все с тем же результатом. Ко мне подошел Юнхай, забрав тару, открыл ее, а затем вернул обратно и зашептал на ухо: «Зачем ты так с ним?» Не ответив на вопрос, я сделал глоток и пошел к одной из скамеек под ошарашенными взглядами ребят. Неловкая пауза затягивалась. Усевшись, наклонил голову на бок и стал рассматривать Джинсу. Парень набычился и сверлил меня очень недобрым взглядом. «Расслабься, Джинсу Эппа», — улыбнулся я, решив, что достаточно мучить человека. «Ты реальный красавчик, поэтому и говорить нечего. А чего ты тогда?» — начал было говорить он и запнулся, а затем, прищурившись, спросил: «Это месть за мелкую?» «Да, блин, догадливый». Вполне искренне восхитился я его сообразительностью и подтвердил: «А нечего меня так называть. Сколько раз тебе я говорила, что мне это не нравится. Нельзя же быть такой». Не смог он сходу подобрать нужного слова и, помотав головой, пожал плечами: «Из-за подобной мелочи». Лалиса, услышав последнее слово, поджала губы и с прищуром посмотрела на Джинсу. С разных сторон раздались смешки. «Я не это имел в виду», — быстро исправился парень. «И все равно, ты злопамятная». «Ничего подобного», — поднявшись, ответила Лалиса и, задрав нос, уточнила: «Просто я злая, и память у меня хорошая». Послышались негромкие смешки, и мы приступили к более подробному обсуждению того, как будет строиться дальнейшая работа. Место действия: квартира семьи Ким. Время действия: 9 часов после полудня. Женщины заняли диван в гостиной и сейчас смотрят очередную серию дорамы. На экране телевизора молодой красивый парень что-то выговаривает девушке, которая стоит с опущенной головой. Из коридора долетает звук открывающейся двери, и буквально через 30 секунд в помещение заходит Лалиса. У девочки явно хорошее настроение, потому что на ее лице играет жизнерадостная улыбка. «Чем занимаетесь?» — задает она вопрос и, не дожидаясь ответа, плюхается в свое любимое кресло, которое всегда свободно. «Молодожены, второй сезон начался», — отвечает Пакпая, кинув взгляд на младшую внучку. «Хренотень», — подумал я, вспомнив первый сезон, который меня фактически насильно заставили смотреть, хотя и он сейчас сойдет. «Что-то я подустал. Кушать будешь, дочка?» — задает вопрос Хими, оторвавшись от просмотра. «Нет, спасибо, Омма, не хочу». Время за просмотром этой тягомотины пролетело довольно быстро. «И где он?» — кинув взгляд на часы и ни к кому конкретно не обращаясь, задает вопрос Пакпая, очевидно имея в виду сына. «Как я понял, отец ушел на встречу со своим другом». «Давно ушел? Я-то, собственно, не парюсь по этому поводу. Взрослый мужик в действительно самой безопасной стране мира. Ну что может случиться?» Место действия: лифт. Время действия: 10 часов 40 минут после полудня. Двое мужчин только что зашли, если можно так сказать, в кабину и долго с напряжением всех своих физических и интеллектуальных сил пытаются нажать кнопку необходимого им этажа. Дело двигается не быстро, совсем не быстро, но рано или поздно все заканчивается. Вот и данный великий подвиг был свершен, и кнопка, упорно бегавшая от пальца возмездия, была вдавлена в панель. Адская машина, созданная для издевательства над уставшими от трудов праведных людьми, невыносимо ударила по ногам товарищей, и те, не выдержав такого напора, окончательно выбились из сил. «Меня сейчас СТ», — попытался заговорить один из мучимых этим беспощадным бытием, прислонившись боком к стенке лифта. «СТ» — чудовищно сложное и неподъемное слово упорно не желало покидать рот говорившего, дабы не разрушить установившуюся пастораль бытия. «Что?» — задал вопрос второй мужчина, приоткрыв один глаз. Тяжелый рабочий дневной график и не менее тяжелый вечер истощили бедолагу окончательно еще до того, как он оказался внутри кабины для пыток. Именно так сейчас мужчина думал об этой железной коробке, что несла их вверх, нисколько не заботясь об истощенном состоянии своих пассажиров. «Я грю», — попытался все же произнести страшное слово первый мужчина, «что у меня сейчас СТ-СТ, хён, я тя не пнимая», — сглотнув, заговорил второй мужчина, пытаясь удержать упорно закрывающееся веко открытого с таким трудом собственного глаза. Веко второго глаза слушаться отказывалось наотрез, как бы ни старался мужчина его приподнять. Он даже хотел подключить руки к этому делу, но понял, что устал слишком сильно и бросил попытки. «Надо в больницу сходить», — подумал он. «Посему оно не, меня сейчас стошнит», — свершилось чудо и страшное слово, вылетевшее из уст первого мужчины, совершило не менее великое чудо, открыв второе веко соседа. «Не надо», еле ворочающимся языком, выдавил из себя второй мужчина и сглотнул подступивший к горлу ком. «Иначе меня тоже СТ-СТ», попытался выговорить страшное слово он, но не смог и подумал, какое сложное слово. Лифт остановился, и двери разъехались в стороны. «Надо встать», посетила первого мужчина своевременная мысль, которой он не преминул поделиться с другом. «А я не могу, хён», хохотнул второй мужчина, попытавшись безуспешно водрузить себя на ноги. Совершив столь же безуспешную попытку подняться, что и его друг первый мужчина, скомандовал предварительно рыгнув. Тогда поползли. Два измученных реалиями бытия корейских труженика, используя все четыре конечности, покинули пыточную и замерли посередине коридора. «В какую сторону?» Повернув голову вправо, а затем влево, задал вопрос второй мужчина. «Бжди», пробормотал первый и задумался. Думал он довольно долго. Настолько долго, что конечности второго мужчины стали его подводить, не выдерживая тяжести хозяина, и тот смачно приложился лицом о ковровую дорожку, когда одна из его рук подогнулась. Нлево, вспомнив направление, выдал первый мужчина и чуть сам не растянулся на полу, пытаясь помочь другу принять положение, способствующее перемещению в пространстве. До необходимой двери труженики добрались спустя 5 минут, периодически замирая, дабы перевести дыхание и восстановить подорванные силы. И вот, наконец, свершилось чудо. Цель столь долгого и утомительного путешествия была достигнута. Второй из спринтеров приземлил свое тело рядом с косяком, облокотившись о стену, и расфокусированным взглядом посмотрел на товарища. Лидер данного забега инвалидов труда уперся головой в дверь. Соприкосновение страдающего тела с металлом сопровождалось громким звуком. Бум! Мужчина замер в позе барана, наконец-то добравшегося до пресловутых ворот. Несколько раз широко раскрыв глаза, чтобы поймать фокус бытия, второй мужчина в итоге все же смог сосредоточить свое внимание на друге. «Хён», негромко позвал он того, впрочем, ответа не последовало. По всей видимости, силы, потраченные на затяжной рывок, были последними, и Хён впал в счастливое забытие. «Хён», более настойчиво и громко повторил попытку связаться с ушедшим в астрал спринтером, второй мужчина. На удивление, она оказалась успешной. Подпирающий своей безусловно могучей головой дверь, на которой держится мироздание, Титан открыл глаза и, не отрываясь от металлической поверхности, заменившей в данный момент небосвод, повернул лицо к товарищу и задал вопрос. «Что, ключи? Они же у тебя?» — услышал он слова второго мужчины. «Знаю», — буркнул Титан и попытался поднять руку, на одной из которых покоилось его могучее тело, чтобы залезть в карман за ключами. Попытка эта чуть было не познакомила уже его лицо с ковровым покрытием, и он замер, соображая, как поступить в сложившейся ситуации. Знакомиться с ковром не хотелось, а другие варианты разрешения этой фундаментальной проблемы упорно не шли в голову. «В кармане», – пробормотал Титан, обращаясь к другу, и чуть погодя решил уточнить. «Ключи надо достать», – предложил второй мужчина, не осознавая, что данное действие сейчас недоступно для товарища в силу некоторых обстоятельств. Почмокав губами, Титан сообразил, что ему прямо-таки необходима помощь в этом непростом деле и, немного повернув голову, предложил. «Встань!» «Что?» – потребовал объяснений спутник, борясь в это время с закрывающимся веком на левом глазу. «Ключи, встань!» Первая попытка прийти на помощь Титану не увенчалась успехом по причине повторной встречи лица героя с ковровым покрытием коридора. Почесав о него щетину, по всей видимости проверяя ее наличие, герой смог все-таки добраться до кармана друга и вытащил оттуда ключи по ходу действа, кажется, порвав ему этот самый карман. «О, ключи!» Немало удивившись, выдал герой, держа в руках связку, и задал вопрос. «А с чем они?» Титан погрузился в глубокие раздумья. Произошло это потому, что ответ на столь сложный и, можно даже сказать, сакраментальный вопрос был за пределами его понимания. Повисев так некоторое время и даже умудрившись удержать, падающие под своей чудовищной тяжестью, веки мужчина, выдал не менее сакраментальный ответ, потом качнулся и второй раз стукнулся головой о небосвод, который сейчас собой олицетворяла металлическая преграда в виде двери. Бум! Дверь! Герой, добывший столь желанный сейчас трофей, перевел свой взгляд на вышеупомянутый объект и тоже ушел в глубины своего сознания, стараясь поймать мысль, на которую его пытается натолкнуть Титан. Место действия. Квартира семьи Ким. Гостиная. Время действия. Это же время. Я же говорила, что кто-то постучался, проворчала Пакпая вслед удаляющейся Лалисе, которая как самая младшая была отправлена открывать дверь. Лалису послали еще потому, что Но откровенно дрыхла в своем кресле, вместо того, чтобы внимать величию задумки, реализованной автором в этом безусловно великолепном творении корейского сценарного и режиссерского гения. Про игру актеров упоминать даже и не стоит. Они все играют просто божественно. «Чуть что, сразу Лалиса», – ворчал я, неспешно направляясь к входной двери. «Поспать не дадут, а я, между прочим, устал, сатрапы». Возмущения мои были вполне обоснованными. Я действительно устал за последнее время и где-то даже вымотался слегка. Подойдя к двери, задал полагающийся вопрос. «Кто там?» Ответа не последовало, но было отчетливо слышно, что кто-то все же за дверью есть. «Кто там?» – спросил повторно, чтобы удостовериться в том, что меня услышали. Ответа вновь не последовало, но странные звуки усилились. Создавалось впечатление, что там за дверью идет какая-то возня. «Да какого черта?» – возмутился шепотом и решил глянуть в дверной глазок. «Что за шутки?» Коридор был абсолютно пуст, там вообще никого не было. Только я развернулся, чтобы отправиться досыпать в таком удобном, мягком и уютном кресле, как услышал удар в дверь. Причем это был именно удар, а не стук. Бум. «Вы чё, издеваетесь что ли?» Уже откровенно разозлившись, приблизился к двери и снова задал вопрос, на этот раз более громко. «Кто?» Ответом мне была тишина, перемежаемая звуками непрекращающейся возни. «Кто там, Лалиса?» Долетел до моих ушей вопрос бабули. «Мне бы кто сказал, кто там?» Проворчал я, отстраняясь от глазка, позволявшего лицезреть панораму коридора, который по-прежнему был пуст, и крикнул в ответ. «Не знаю, Сонми, сходи и посмотри, кто пришел», отправила вторую внучку Пакпая и глянула на невестку, увлеченную просмотром дорамы. Девушка, что-то буркнув себе под нос, поднялась и направилась к входной двери. «Ты что, дверь открыть не можешь?» – возмутилась Анни, подходя ко мне. «Так мне не ответили, когда я спросила, кто там?» – проворчал я, припоминая лекции бабули, которыми она в свое время выила мне мозг. «Да и вообще, будучи нонче особью нифига не мужеского пола, приходится вести себя несколько иначе. Произошла таки определенная переоценка ценностей после некоторых событий. Там кто-то есть?» – подходя к двери, задала еще один вопрос сестра. «Есть, но никто не отзывается. Вот я и не открываю. Кто там?» Сыграв в попугая, прильнула к глазку Сонми, пытаясь увидеть незваных гостей, нарушивших мой сон и ее увлекательное времяпрепровождение. И вновь ответом на вопрос была тишина. Только непонятные звуки, просачивающиеся через дверь, усилились. «Чего они там так долго?» Не выдержала Пакпая и, поднявшись, направилась в коридор. «Пошли», — бросила она себе за спину. Химе не хотелось идти, потому как она была увлечена серией, Но перечить свекрови женщина не посмела и пошла следом. В коридоре женщин встретила забавная картина. Девочки, прильнув ушами к двери, стояли лицом друг к другу, периодически бросая реплики. «Да тише ты, не слышно ничего, я молчу, сама перестань говорить, что тут происходит?» Задала вопрос Пакпаи, не дожидаясь ответа, отстранила внучек от металлической преграды, взявшись за ручку. «Там точно кто-то есть», заговорила Сонми и бросила взгляд на сестру, так кивнула, «но они не отвечают, когда мы спрашиваем, может полицию вызвать?» Робко предложила Хими.